Баба, брат, так дело поставит, будто в первый раз на дело. А у них кто только не ходил. Несколько человек засмеялось. «Тише вы!» — обернувшись, строго сказал Дмитрий Игнатович. «Не верю я этому. Я, брат, никому и ничему не верю», — с озлоблением говорил Костенька детка. «Нет, почему же? А я верю, зато и пошли», — убежденно сказал Дмитрий Игнатович. Все время, пока в погребе мучили пташку и в расположении белых шла деятельная подготовка к наступлению на Перятино, группа Дмитрия Игнатовича жила в прорастающей папоротником лощине, отделенной от рудника только золотой сопкой, длинной горой со скалистым поблескивающим на вечернем солнце гребнем, похожим на застывшую волну прибоя. На этом гребне в расселине между скал и был установлен наблюдательный пункт, находившийся не более как в 200 саженях от ближайшей заставы белых. С высоты наблюдательного пункта видны были весь рудничный поселок, выступающие там и здесь из лесу черные копры, станцийка с попыхивающими дымками-кукушками, дорога на Перятино и начало дороги на Екатериновку. Сменявшиеся через каждые 4 часа партизаны-наблюдатели видели, как сновали по Екатериновской дороге казачьи разъезды, как менялись ежедневно караулы и заставы белых японцев, как свертывался на лугу у ручья лагерь американцев, и, наконец, последний американский эшелон отбыл в сторону Кангауза. В первое же утро после того, как было установлено наблюдение над рудником, выступила по дороге на Перятино конная и пешая разведка белых. Дмитрий Игнатович отправил конника предупредить отца. Конник рассказал потом, как все получилось. Разведку захватили врасплох. Хотели всех порастрелять, но Игнат Васильевич пожалел патронов и побоялся шума. Беляков порубили шашками. Конник сам порубил 2. На другое утро выступил на хутор небольшой отряд до взвода пехоты. Взвод подошел к хутору и начал обстреливать его. Игнат Васильевич велел не отвечать, чтобы не показывать, сколько партизан на хуторе. Взвод пострелял и повернул обратно. На рассвете 3-го дня выступила уже целая рота с пулеметом. Вначале все шло, как и накануне. Рота обстреливала хутор, а партизаны не отвечали. Однако, когда рота попробовала оцепить хутор, партизаны встретили ее дружными залпами. Белые в порядке отступили, оставив несколько человек убитыми и ранеными. Только успела эта рота вернуться на рудник, как из казарм расположения белых повалили солдаты и стали строиться. К строящимся ротам подтягивались походные кухни и крытые брезентом подводы обоза. 2 пары сытых гнедых коней примчались к расстрельную пушку. Вызванный из лощины на наблюдательный пункт Дмитрий Игнатович насчитал 6 рот и 6 пулеметов. Построившись в колонны так, что пушка, обоз и кухня были взяты в середину, отряд белых, колыхая штыками, тронулся по дороге на Екатериновку. Дмитрий Игнатович послал связного известить об этом отца. В последнюю смену перед рассветом на наблюдательном пункте дежурили племянник Игната Васильевича Гришка, полный белокурый паренек с детскими глазами, и горняк Терентий Соколов, недавно пришедший с рудника и приданный к роте Борисова, чтобы указать расположение белых застав. Всю ночь шел дождь, все было мокро. И скалы, и кусты, и Гришка, и Терентий Соколов, и ничего не видно было вокруг. Ближе к рассвету в 2 казармах осветились окна. Шорох дождя не давал хорошо слышать. но чудилась какая-то возня возле казарм.